Глава вторая. 2 июня, среда, город Шелково. Утро началось скверно. Карпатский проспал. И даже помнил, как звенел будильник, выставленный на смартфоне, как он сбросил его и перевернулся на спину, прикрыв глаза на минутку. А когда открыл их, оказалось, что прошло почти 40. В холодильнике не нашлось никакой внятной еды, которую можно было бы положить на хлеб и сделать бутерброд, пока варится кофе. Поэтому тратить время на завтрак Карпатский не стал, предпочел побриться. Поесть можно и по пути. Между его домом и отделением продается вполне приличная шаурма, а кофе имеется и в кабинете. Вообще-то, по-хорошему, им был положен отгул, поскольку все выходные они пробегали по очередному расследованию. Оно благополучно завершилось накануне, и сегодня вполне можно было отдохнуть, но Карпатский не стал заморачиваться. Он не особо любил выходные. Те слишком красноречиво напоминали ему, как пуста сейчас его жизнь, в отличие от того, что было раньше. И как могло бы быть? А ему не хотелось ни думать об этом, ни просто помнить. На улице оказалось довольно прохладно и пасмурно. Даже слишком прохладно и пасмурно, учитывая, что уже началось лето. Хмурое небо низко нависало над землей, давило на виски, дул пронизывающий холодный ветер, даже дождь недолго накрапывал, пока Карпатский курил под козырьком киоска в ожидании своей шаурмы. Создавалось впечатление, что после весьма ранней и теплой весны они внезапно перепрыгнули сразу в осень, примерно в первую половину октября. Он даже пожалел, что не надел куртку потеплее. Или что-то потеплее рубашки под куртку. То ли я старею, то ли с климатом какая-то беда. Раньше было лучше. Мрачно подумал Карпатский, лавируя между вмиг образовавшимися на асфальте лужами. Шаурма, конечно, согрела его в дороге, но он все равно немного замерз, пока добрался до кабинета. Андрей Соболев, которого к нему недавно подселили, уже, по всей видимости, был на месте. Во всяком случае, кабинет оказался открыт, а его компьютер включен. Карпатский повесил ветровку в шкаф, пересек небольшую комнату и принялся загружать кофеварку. Хотя бы здесь все оказалось в наличии — и кофе, и вода. А благодаря новому напарнику в тумбочке, кроме сахара, теперь водились и всякие хрустящие вкусности, которыми Карпатский старался не злоупотреблять. Пока кофеварка фыркала, грея воду, он сел за стол, включил компьютер, растер руками лицо и подумал, что отгул стоило взять хотя бы для того, чтобы проспать весь день. Взгляд зацепился за небольшой пакетик с маленькой старинной монеткой внутри. Медальоном. Мысленно поправил себя Карпатский. Уже в который раз. Просто изначально предмет показался ему монеткой. Таковой и запомнился. Загадочная безделушка, по непонятной причине не подверженная коррозии, была изъята как возможный вещдок в недавнем расследовании, а теперь поступила команда вернуть ее владельцу. Карпатский не был согласен с этим решением. Он считал, что монетка должна быть приобщена к делу об убийстве Екатерины Осиповой, раз уж на нем обнаружена ее ДНК. Но кто его спрашивал? Или хотя бы просто слушал? Толковых следователей в Шелково крайне мало. И, как правило, они тут не задерживаются. Рано или поздно их забирают в Москву. А теперь новые вводные в деле Осиповой и вовсе никому не нужны. Ехать на Медвежье озеро только для того, чтобы отдать хозяйке медальон, ему не хотелось. Можно, конечно, просто позвонить ей и предложить приехать, но не хотелось и этого. Поэтому он взял пакетик, в котором бывший вещдок по-прежнему хранился, и отнес на стол Соболева. Тот водит дружбу с Федоровыми, пусть и вручит им эту штуковину. Карпатский уже собирался снова дойти до кофеварки, но его внимание привлекло изображение на мониторе коллеги. Это была схема, похожая на ту, что они составляли в процессе работы над сложными делами. Вот только дела такого у них сейчас не имелось. Похоже, Соболев затеял какое-то свое расследование. Дверь кабинета открылась, заставляя обернуться. На пороге появился сам Соболев. «Доброе утро», — поздоровался тот машинально, напряженно глядя то на Карпатского, то на свой монитор. В его глазах читался явственный вопрос. «Какого чёрта ты забыл на моем столе?» «Доброе», — отозвался Карпатский и поднял пакетик с медальоном, демонстрируя его Соболеву. «Хотел отдать тебе это. Вернешь Федоровой при случае. Или пусть она сама к тебе за ним заедет». Он бросил пакетик обратно на стол и все таки дошел до подоконника, на котором уже затихла кофеварка. Соболев заметно расслабился и направился к своему рабочему месту. «А чего я? Сам изъял, сам и отдавай. Я вообще в том расследовании не участвовал». Карпатский обернулся и выразительно посмотрел на него. «Официально не участвовал», — тут же уточнил Соболев. «Вот заодно и поучаствуешь». Карпатский налил себе кофе, спиной чувствуя недовольство коллеги. «А ну мне зачем?» «А напомни, кто из нас майор?» Соболев скрипнул зубами. Не буквально, конечно, но ощущалось именно так. «Так точно, товарищ майор». Карпатский редко испытывал угрызения совести, но сейчас что-то такое шевельнулось внутри. Зря он, конечно, про майора. Знал ведь, что Соболева однажды уже прокатили со званием, а теперь после обвинений во взятке, скорее всего, прокатят снова. Обвинения, правда, не подтвердились, но такова уж система. «Кофе будешь?» — примирительным тоном предложил он. Соболев ответил не сразу, словно пару секунд размышлял, согласиться или демонстративно обидеться. В конце концов, выбрал первое. «Буду. Без сахара, но с печеньем». Это был весьма внятный намек на то, что сам он за всем названным не пойдет, а предлагает подать. Карпатский не стал возражать. И кофе во вторую кружку налил, и печенье на стол коллеги отнес. Не просто так, конечно. «Что там у тебя за схема?» — поинтересовался он, кивнув на монитор. Там уже ничего не было. Соболев свернул все окна, как только сел на место. Но отпираться почему-то не стал. «Да, так. Пытаюсь взглянуть на события на Медвежьем озере в комплексе и со стороны. Объединив два дела в одно?» Это Карпатский успел ухватить. Соболев кивнул и потянулся за печеньем. «Если это эхо истории четырехлетней давности, то и дело одно. Тогда нам тоже поначалу казалось, что преступления не связаны между собой. Хотя Федоров уже со второго случая твердил о взаимосвязи. А Велесов о возможной серии. Но, очевидно, все стало только после третьего случая. Пока у нас тоже маловато данных, чтобы сказать с уверенностью, но я решил начать приглядываться к этим событиям уже сейчас. Неофициально, конечно. Ну и как? Что там пока вырисовывается?» Соболев пытливо посмотрел на него поверх чашки. «Тебе правда интересно? Или просто надеешься найти в моих наработках способ утопить Юлю Федорову?» Карпатский ответил ему укоризненным взглядом. «Не надо делать из меня монстра, который охотится за несчастной девушкой. Если она здесь ни при чем, я буду только рад. Но пока мне все видится иначе». «Да? А вот можешь объяснить мне, нормально, внятно, с аргументами, без упоминания интуиции, почему девчонка, которая в жизни мухи не обидела, видится тебе каким-то маньяком? А ты готов меня услышать? Или просто хочешь другу отчитаться, что у меня есть на его жену? Не надо делать из меня крысу!» Явно передразнивая его, ответил Соболев. «Я, конечно, Владу помогаю, когда вижу, что это к лучшему. Но я на него не работаю». Прозвучало довольно убедительно. И потом, если они действительно хотят разобраться в происходящем, кто-то должен начать этот разговор первым. Молчать и рыть в одиночку, еще и неофициально, определенно контрпродуктивно. «Хорошо. Тогда вот тебе факты и мои аргументы. Первое дело. Убийство Екатерины Осиповой. Она работала на Федорову, но у них не было конфликтов. Зато связь есть. Дай договорить. Не будем забывать, что некую странную запись, якобы ставшую причиной гибели другой девушки, подруги нашли в гостинице Федоровой, во всегда запертом подвале, ключ от которого якобы куда-то делся. Да, его могли похитить. Да, плеер с записями могли подбросить. Но с тем же успехом Федорова могла просто снять ключ со связки и использовать, когда ей было нужно. Могла подбросить плеер, но не учесть того, что его заберет не та девушка. И все же потом обе подруги приехали именно сюда, и обе погибли. Одну мы нашли мертвой на качелях, другую в воде. И Федорова тогда была и на озере, и у качелей. Ее следы обнаружены на месте преступления. На ее руках кровь жертвы. Потому что она ее нашла. «Не всякий, кто нашел, тот и убил». «Не всякий, кто нашел, тот не убил», — парировал Карпатский. «Еще скажи, что тебе таких случаев не попадалось. Но допустим, если две девушки встретились на озере, чтобы послушать записи, и обе погибли, то у кого плеер?» «У убийцы». «Верно. И мы, как наше доблестное следствие, могли бы подумать на озерного маньяка Кирилла Надежина. Но едва плеер попадает в руки к нему, он бросает его в воду. Убийца Осиповой плеер не выбросил, а подкинул третьей подруге, Диане Стрелецкой, оставил в ее номере. Значит, маньяк Осипову не убивал. Кто был тогда в гостинице? Чита Федоровых. Их охранник московский коуч и сама Диана. Магнитные замки не работали. Войти мог кто угодно. Но это риск. Вдруг кто-то заметит. А кто вполне официально заходил в комнату по весьма невинному поводу? Кто? Фёдорова. Якобы присматривая за работой временной горничной. Уйма возможностей незаметно подложить плеер. С тем же успехом это могла сделать сама горничная, которой кто-то денег сунул. Возразил Соболев. Или вообще кто угодно мог проникнуть в гостиницу и сделать это. Там тогда ни наблюдения не было, ни карточек этих. «Предположим», — кивнул Карпатский. «Но Фёдорова могла, и это важно. Идём дальше. Второе дело. Похищение девочки». Зайцева призналась в содеянном. «Но как она могла провернуть подобное самостоятельно?» «Предположим, утащить мастер-карту несложно. Это можно сделать и дважды, если уж сумел один раз. Но подключиться к системе видеонаблюдения неизвестно где. Мы ведь не нашли место подключения. Задача не для дамочки, клепающей рекламные тексты по заказу. И второе похищение. Она на себя не взяла. Да и не нужно оно ей было. А там снова. Подключение к системе видеонаблюдения. Невероятно ловкое проникновение на этаж. Да и в обоих случаях совершенно непонятно, как похитители и Зайцева, и наш неизвестный покинули гостиницу, не засветившись на камерах. Когда я говорил с Зайцевой, она обмолвилась, что в вечер похищения вернулась в гостиницу, но не через центральный вход. Очевидно, есть ещё какой-то способ попасть внутрь, возможно, даже миновав камеры. Но кто может знать, всё это достаточно хорошо. Хозяева гостиницы. И это снова приводит нас к Юлии Фёдоровой. Неожиданно для него Соболев улыбнулся. «Ты упускаешь один важный момент во второй истории. Кто убил Зайцеву?» Карпатский напрягся. Это был вопрос, на который он не знал ответа, хотя видел предполагаемого убийцу собственными глазами. И тот вполне мог прикончить и его. Однако по какой-то причине пощадил. «Там темно было, свет мигал», — невнятно ответил он, чересчур пристально разглядывая кофе в своей чашке. «Я не уверен». «Ты знаешь, что видел, просто не можешь сказать», — уверенно заявил Соболев. В его тоне слышались нотки сочувствия. «Ведь слова прозвучат безумно, и ты сам себе не готов поверить. Потому знаешь, что не поверит никто». Карпатский хмуро посмотрел на него из-под лобья, одновременно заглядывая в собственные воспоминания и видя в них маленькую девочку с окровавленным ртом, стоящую посреди коридора. В мигающем свете ламп она то принимала образ похищенного ребёнка, то становилась похожа на древнюю старуху, которую чуть позже нашли повешенной на дереве в лесу. В тот вечер девочка бросилась на него, а когда он выстрелил, сбежала по потолку. Если бы очевидец рассказал Карпатскому такую историю, он отправил бы его сдавать тест на наркотики. «Я не знаю, кто именно убил Зайцева, но этот человек должен быть связан с похитителем второй девочки. С тем, кто помог Зайцевой с первым похищением. Её убрали, чтобы она его не сдала. Или её». «А вот соглашусь», — усмехнулся Соболев. «И тут есть важный нюанс. В тот вечер убили не только Зайцеву. Кто ещё погиб?» «Охранник», — задумчиво протянул Карпатский. «Вот именно. Смекаешь, к чему я? Фёдорова не практикует суточные дежурства, предпочитает дневной и ночной персонал. Но все обязаны бодрствовать во время ночных смен. Охранники у неё не работают сутки через трое. Обе ночи дежурил один и тот же человек. Он же и был убит. Случайно? Или его тоже убрали как нежеланного свидетеля? Вот тебе возможный доступ к мастер-картам и системе видеонаблюдения, а также ко всем скрытым входам-выходам из здания». Карпатский нахмурился, мысленно ругая себя за то, что не подумал об этом сам. Как он мог упустить из вида такой вариант? «Ты проверял его? Какие-то внезапные денежные поступления были?» Соболев поморщился и мотнул головой. «Нет, по счетам ничего такого не проходило. Но сам понимаешь, наличку не отследить. А если человек не дурак и не побежал сразу тратить полученную сумму, то и по тратам ничего не увидишь. К тому же ему могли выдать только аванс, а остальную сумму пообещать после работы. Или даже всю сумму пообещать после работы или склонить к сотрудничеству другим способом. Значит, мы не можем быть уверены, что его купили. И не можем быть уверены, что этого не было. Хорошо, предположим. Но кто и для чего это делает? Что это, по-твоему? Какая-то атака на Фёдоровых? А какой мотив ты приписываешь Юле, когда подозреваешь ее? Тон Соболева Карпатскому не понравился. Он нутром почувствовал выставленную ловушку, но пока не мог понять, в чем это заключается. Привлечение внимания мужа или вообще, возможно, после пережитого несколько лет назад, возвращение в Шелково что-то такое затронуло у нее в голове, в душе. А почему ты при этом списываешь со счетов Диану Стрелецкую? Вот теперь Карпатский почувствовал, как ловушка захлопнулась. Он недоуменно посмотрел на Соболева. Тот безмятежно улыбнулся ему в ответ. «Причём здесь Диана?» «Сам подумай. Она связана с обеими первыми жертвами, причем куда сильнее, чем Юля. Обе были ее подругами. Одна из них мутилась ее любовником. Может, и вторая чем-то провинилась. Они приезжали на озеро втроем незадолго до того, как все началось. Диана, конечно, едва ли могла похитить ключ от подвала. Но сам прикол могла подстроить и Осипова. А Диана просто воспользовалась ситуацией. Или же подбить на это Осипову, чтобы разыграть общую подругу. И тогда плеер попал четко по назначению. Той, кто пытался увести у нее парня. Уж не знаю, существовала ли в действительности мистическая запись, которая заставляла девушек топиться, или все это сложная мистификация, но подкинуть плеер Даше Диана могла. «Но она не могла убить Осипову», — возразил Карпатский чуть эмоциональнее, чем того требовала ситуация. «Я проверял ее алиби». «Не спорю», — легко согласился Соболев. «Это мог сделать ее любовник-маньяк, с которым она прожила 5 лет». Диана не знала правды о нем. «С чего ты взял?» — холодно уточнил Соболев. «С ее слов?» «Да, она утверждает, что была не в курсе. Но факт в том, что она единственная любовница маньяка, продержавшаяся на этом свете целых 5 лет. Мы пришли к выводу, что 3 года назад, когда Надежин привез Диану на озеро, чтобы убить, как остальных, сюда приехала и София Мельник, психотерапевт, работающая с зависимостями с помощью гипноза. Она загипнотизировала Надежина и поставила ему что-то вроде блока, чтобы он больше не убивал. Возможно, все-таки загипнотизировала и саму Диану, чтобы она ничего не помнила, хотя парень Софии, Денис Савин, утверждает, что та не стала бы этого делать. Потом София, упоминавшая, что общается с мертвыми и даже записывает их голоса, обращается к прежним жертвам маньяка, чтобы убедиться в успехе операции, в том, что они обрели покой. Но записывает мистическое послание, то самое, которое якобы заставляет прослушавших его женщин топиться, после чего Мельник загадочным образом исчезает, а ее плеер с записями каким-то образом попадает к тому, кто 3 года спустя подбрасывает его в подвал гостиницы. Так? Карпатский не стал оспаривать момент, связанный с мистической подоплекой записи на плеере, в которую по-прежнему не верил. Ему было интересно узнать, к чему Соболев клонит и как собирается вписать в свою версию Диану и ее злой умысел. «Но что же случилось с Софией?» — азартно продолжил Соболев. «Предположим, легенда про 13-ю запись — правда. София ее послушала и утопилась. Но она должна была сначала отдать запись другой женщине, чтобы та ее прослушала. Так якобы работало проклятие. И поскольку София исчезла в тот же вечер, нам остается лишь предположить, что на озере был кто-то еще, некая женщина, которой отдали плеер. Но та не стала ни слушать записи, ни стирать их, а просто оставила вещицу у себя. Знала, как все работает? Поняла при прослушивании? Нам сейчас не выяснить, но это точно не могла быть Юля Федорова. Она в то время работала в Испании». А если предположить очевидное, что легенда про записи и их проклятие — чушь собачья? Тогда тем более непонятно, что случилось с Софией Мельник и как ее плеер 3 года спустя оказался в подвале гостиницы, которую тогда еще даже не начали строить. Получается, что на озере все равно должен был кто-то быть, кто похитил или убил Мельник, а плеер забрал себе. Но в этом случае это мог быть и мужчина. Даже, пожалуй, должен быть мужчина. Такое вот загадочное совпадение. Еще один маньяк. Или можно сделать совсем уж странное предположение. В голове Мельник что-то заклинило, и она вдруг решила уйти в глубокое подполье, забрав с собой только плеер. «Я не понимаю, к чему ты клонишь», — нетерпеливо поинтересовался Карпатский. У него успел остыть кофе, а они так и не добрались до сути. «А к тому, что гораздо более вероятен другой сценарий. Мельник переоценила свои силы. Одно дело гипнотизировать алкашей, нариков и игроманов, которые более или менее добровольно пришли на прием, и совсем другое — серийного убийцу, который совершенно не жаждет излечения. Думаю, ему было вполне по силам убить обеих. И Софию, и Диану. Но что, если последняя успела встать на его сторону? «С чего бы вдруг?» — нахмурился Карпатский. «Ну, как минимум, чтобы выжить. И вот София Мельник мертва. Ее тело покоится где-то на дне озера, а плеер, по той или иной причине, остается у Дианы. Зачем Диане оставлять себе плеер и продолжать отношения с убийцей? А зачем ей от них отказываться?» Надежин вытащил ее из нищеты. Дал совершенно новую жизнь, полную ништяков вроде дорогих шмоток, косметики, заграничных поездок и прочих атрибутов роскоши. Крышу ему срывают нечасто, всего-то раз в 2-3 года. Если в тот вечер он убил Софию, это накормило его внутреннего монстра. Дало возможность продержаться еще 3 года. А потом Диана подсунула ему свою подругу. Возможно, она даже позволила ему сначала погулять с Дашей, чтобы он смог полностью воплотить фантазию, ведь прежде он убивал именно любовниц, а не кого попало. Возможно, Катя Осипова вообще оказалась там случайно. Даша по какой-то причине позвала ее на озеро, где собиралась встретиться с Кириллом, и он убил обеих. Одной перерезал горло, другую утопил. На теле Дарьи не было следов насилия, напомнил Карпатский. Может, она и не сопротивлялась. Представь состояние девушки, когда на ее глазах мужчина, с которым она связывала столько надежд, убил ее подругу. Шок и страх одних заставляет бежать или драться, а других парализует и лишает воли к сопротивлению. Если обеих девушек все же убил Надежин, то мы снова упираемся в плеер. Почему он не утопил его сразу? Не увидел? Пожал плечами Соболев. Или ему вообще было плевать на плеер? О том, что Надежин бросил его в воду, мы знаем опять же, только со слов Дианы. Но даже если все так, она ведь примчалась на озеро через несколько часов. Волновалась за подругу. С ее слов. А еще с ее слов она нашла под качелями Дашины наушники, которые проглядел эксперт. А что, если он проглядел не только наушники, но и плеер? И вот тот снова у Дианы. Ты спрашивал, кто мог подкинуть плеер в ее комнату? Кому проще всего было это сделать? Ей самой. Ведь о том, что она нашла его случайно на столе, мы знаем только... Он не закончил фразу, предлагая сделать это за него. И Карпатский машинально договорил. С ее слов. Вот именно. Уж не знаю, зачем ей понадобилась вся эта канитель с легендой, но мотивы и возможности у нее определенно были. «Да, только она чуть не погибла тогда», — снова эмоционально возразил Карпатский. «Если бы я вовремя их не нашел, она была бы мертва». Соболев только развел руками и выразительно вздохнул. «Когда играешь с огнем, рискуешь рано или поздно обжечься». Но случившееся в тот вечер вполне могло стать причиной, по которой произошла история с девочками. От скуки или от стресса. Но Диана могла мысленно вернуться к своему детскому злоключению и решить наказать бросившую ее в лесу женщину. Уж не знаю, как она вышла на Зайцеву, но в мире соцсетей и чрезмерной публичности это не так уж сложно. Диана не помнила. Начал было возражать Карпатский, но осекся, заметив ухмылку Соболева. Да, об этом он тоже знает, только с ее слов. Карпатский отставил чашку с так и недопитым кофе и прошелся по кабинету, обдумывая новую версию. Да, если предположить, что все это время Диана врала, а на самом деле прекрасно знала, с кем живет, это переворачивает с ног на голову сложившийся у него образ. Тогда она не невинная, недолюбленная родителями девочка, когда-то соблазненная взрослым мужчиной и много лет прожившая в паутине его лжи, а меркантильная хищница с такими же нездоровыми наклонностями, как у него самого. Если она знала правду и действовала с ним заодно, могла ли она сама подложить окровавленный нож в тот дом? Если нет, то что она там делала и зачем позвала его? Если да, то почему была так напугана? Карпатский прошелся по кабинету в другую сторону и снова зацепился взглядом за монетку-медальон, лежащую теперь на столе Соболева. Предположим, она все помнила, как-то вышла на Зайцеву и решила той отомстить», — медленно произнес он, испытывая отвращение к этим словам. «Зачем вся эта история с бабой Егой? Зачем второе похищение? Зачем медальон? И где она его взяла?» «Да мало ли где», — отмахнулся Соболев. «Где ты же в твоем представлении его взяла, Юля Федорова? А насчет антуража? Кто знает? Та же жажда внимания, как вариант. Может, ей понравился ты, и Диана таким образом привлекает твое внимание. Или ей понравился Савин, и она играет с его верой в то, что он видит пророческие сны. Или самый правдоподобный вариант. Ей понравился Влад Федоров, и она хочет стать для него новой Юлей. Ей определенно по вкусу состоятельные мужчины постарше. Влад — прекрасная замена Кириллу». Карпатский вновь задумался, воскрешая в памяти лицо Дианы, ее глаза, взгляд в разные моменты времени, когда он сообщил ей о том, что ее подруга мертва, когда она позвала его в заброшенный дом посреди ночи, когда они разговаривали на озере, когда она проснулась в его квартире после загула в ночном клубе, откуда он вынес ее на руках, поскольку она не стояла на ногах. Ее растерянность, когда Карпатский сообщил ей, что именно она потерялась на озере с 6-летней девочкой. Ее отчаяние и неловкость, когда он познакомился с ее матерью. Разочарование, когда отказался идти с ней в лес искать пропавшую девочку в доме Бабы-Яги. «Чушь все это», — тихо резюмировал он вслух. «Диана не такая». «Неужели? Ты ее сколько знаешь? 5 минут?» «Я ее достаточно знаю», — отрезал Карпатский громче. «Это интуиция, если хочешь». Ты обещал не говорить про интуицию!» В голосе Соболева вновь послышался азарт. Карпатский мрачно посмотрел на него, и новоявленный напарник определенно что-то такое увидел в его глазах, потому что выражение его лица вмиг изменилось. Азарт угас, ухмылка исчезла. «Слушай, если честно, я сам не верю в эту версию», произнес он уже без напускного веселья, серьезно и спокойно. «По многим причинам. Но услышь меня. Я знаю Юлю уже несколько лет. И для меня твои подозрения в ее адрес такая же чушь, как для тебя моя версия с Дианой. Так давай не тратить время на чушь и искать кого-то другого. Идет? Карпатский подумал немного и кивнул. «Я тебя услышал, Андрей». «Прекрасно. Тогда...» Договорить ему не дал звонок телефона. Карпатский снял трубку. «Да, мы оба здесь». «Угу, ясно». «Где?» «Хорошо, выезжаем». «Что там?» — поинтересовался Соболев, когда Карпатский положил трубку. «Да что у нас может быть? Труп?» «Блин». Соболев со вздохом поднялся из кресла, залпом прикончил свой кофе. «Они прям не отдыхают». «На тебе или на мне поедем?» «На тебе». Карпатский достал из шкафа куртку. «Я сегодня безлошадный».